Слава Богу. Аллилуйя. Мне почему-то сегодня хочется молиться, я не знаю, как вам. Сначала я чувствую, что мне это нужно сказать. Нужно сказать ободрение для каждого человека. Потому что Божьи принципы иногда не совпадают с нашими пониманиями. Поэтому это у меня на сердце сейчас поделиться с вами. Когда нам кажется, что мы уже ничего не можем, хотя мы хотим, но ничего не можем. Нам кажется, что у нас ничего не получится. Но как раз в этот момент получается намного больше, чем мы бы смогли сделать. Может, еще раз повторю, чтобы все услышали. Иногда нам кажется, что мы стараемся, прилагаем все усилия, стараемся, чтобы было как лучше. У нас ничего не получается. И мы расстраиваемся из-за этого. Но позже оно оборачивается так, что именно таким образом, что из нашего такого бессилия очень сильно прославляется имя Божье. Я верю, что каждый человек на этом месте, он призван Богом. Я вас не призываю. Ни один человек не может призвать другого, если в этом не будет воли Божьей. Каждый из вас, без исключения, даже дети, если Господь не придет, пока они вырастут, каждого из вас призвал Господь. Иногда мы очень сильно расстраиваемся, когда мы хотим что-то сделать, но у нас ничего не получается. Послушайте, когда ты хочешь сильно что-то сделать, у тебя ничего не получается, выходит как раз наоборот, то это делает уже не ты, а Бог. Я прочитал один прекрасный пример. Кстати, это библейский принцип. Павел говорит, что когда я бессилен, тогда является сила Божья. Когда мы люди, как люди, мы становимся бессильными, и мы больше ничего не можем сделать, хотя разумом еще хотим, но физически уже ничего не получается. Именно в этот момент является сила Божья. Это у меня на сердце, я хочу поделиться. Я не знаю, кому я вообще говорю сейчас, но есть кто-то, кому нужно это сказать. Я читал книгу Йонги Чо, и он рассказывает, как они начали вообще это служение собираться по домам, домашние церкви. Как следствие этого служения, у них стала самая большая церковь в мире, которая собирается в одном месте. Я для себя взял очень сильный урок. Во-первых, у него было желание. Он хотел построить самую большую церковь в Корее. У него было сильное желание. И он взялся за труд и начал трудиться день и ночь, ходил, проповедовал. Иногда жена его не видела 6 месяцев. Он так ревностно трудился для Бога. И у него были определенные результаты. Через несколько лет после того, как он начал церковь, его церкви уже было 2500 людей. И он так сильно старался. Он говорит, что я просто выбивался из сил. Вот одно воскресенье он пришел на служение, и он почувствовал, что у него силы уже физические, моральные, они начинают иссякать. То есть он больше уже не может. Но он все равно по ревности своей вышел за кафедру и начал проповедовать. После служения у них было назначено крещение, а потом еще вечернее служение. После утреннего служения у него уже почти не осталось сил. Но он знал, что ему еще нужно крестить 300 человек. Представьте себе. В воде, конечно, с людьми легче обращаться. И он решил, что это не предоставит ему никаких хлопот. И вот он зашел в воду, крестил первого, второго, третьего. Казалось бы, не так много сил тратится. Но где-то после первого десятка он почувствовал, что у него сил уже больше нет. И ему помогал один евангелист начинать эту церковь, и он сказал, давай я помогу тебе, выйди с воды, отдохни, я это буду делать за тебя. Он говорит, нет, он был сильно упрямый, хотел все сам делать. Вот он начал крестить, он говорит, я даже не помню, как я вообще это сделал, но он до самого конца. И это заняло определенное время, ему нужно было проповедовать еще вечером. Этот евангелист, который ему помогал, сказал, Пойди отдохни, я проведу за тебя служение, я буду проповедовать, я все сделаю. Тебе нужен отдых. Он сказал, нет, я буду... А, еще после этого, кстати, нужно было ехать встречать кого-то в аэропорт. Ему предложили, давай мы за тебя поедем, это сделаем. Нет, я должен сам это сделать. После этого было еще вечернее служение. И вот когда он вечером уже вышел проповедовать, у него вообще не осталось никаких сил. Он начал свою проповедь и упал в обморок. Его стянули за кафедры, туда на низ откачали, он пришел в себя. У него были еще некоторые силы остались. Вышел за кафедру и сказал, церковь распускается. И все разошлись. После этого вызвали скорую помощь, и он попал в больницу. Он говорит, чувство такое возникло, как вроде бы в сердце, возле сердца был какой-то комок, который начал шевелиться. Позже врачи определили, что он просто перетрудился. Его, он потерял очень много энергии, силы. Его сердце просто этого не выдержало. То есть у него все было нормально с сердцем, но просто было сильное переутомление. Он говорит, я попал в больницу, я еще сопротивлялся. Говорит, после того, как я очнулся, я начал листать Библию и вспоминать все места Писания, которые говорят об исцелении. Я врачам не разрешал, чтобы они со мной что-то делали. Не хотел брать ни таблетки, ничего. Я верил, что Бог меня исцелит. И говорит, я молился и веровал, что вот этот стих мне поможет, и я исцелюсь и так дальше. В конце концов, он сдался. Он сдался, и он понял, что он больше сам ничего больше не может сделать. У нас в служении, кто начинал служение, наступает момент, когда сначала ты начинаешь с Богом, но потом Бог уходит на второй план, и остаешься ты сам, и начинаешь все делать и стараться. И тогда в этот момент Бог начинает стучать очень нежно. Твое сердце говорит, ты дальше не можешь так идти. Это случилось в жизни этого человека. Его мысли были хорошие, его цели были прекрасные. В его сердце горело желание обогатить Царство Божие. Он трудился на Царство Божие, но он начал это делать сам. И вот тот момент, когда он это начал делать сам, Бог сказал, хватит, остановись. Бог не сказал, я тебя забираю, и ты больше этого не сделаешь. Но те методы, которые ты используешь, они не годятся. И он стал больным человеком. Он позже начал просить у врачей, дайте мне какую-нибудь таблетку или лекарство, чтобы мне снова вернулись силы. Хотя бы, чтобы мне попроповедовать за кафедрой. У меня церковь, нужно служить. А врач ему сказал, твое служение уже все. Ты больше не можешь проповедовать. Тебе вообще нужно оставить эту профессию, отдохнуть и найти себе что-то другое. У тебя сильно большой стресс, ты под стрессом. У тебя все нормально в середине, но у тебя сильно подорвано здоровье. И он об этом сильно молился к Богу, и Бог ему сказал, я тебя исцелю, но это исцеление займет 10 лет. И вот 10 лет Бог его исцелял. В это время, когда он лежал и ничего не мог делать уже. То есть, как обычно церковь строится? Пастырь должен пойти одного посетить, больного, там кто-то не пришел в церковь. И вот он за всеми ими, у него было уже 2500 людей, он за всеми ими бегал, успевал, крестил и так дальше. Пришел момент, когда он просто физически это не смог сделать. Но в Божьем плане было, чтобы он все-таки имел самую большую церковь в мире. И вот Бог так дал, что он лег. И когда он лежал, он начал думать другие пути, как он может служить Богу и как церковь может быть построена, чтобы она начала развиваться. Именно в этот момент, когда он физически был вообще неспособный, когда его диакона и старшие служители в церкви вообще желали, чтобы он подал в отставку и вообще ушел с пути, потому что он мешал церкви. Он мог выйти за кафедру, начать проповедовать и упасть в обморок. То есть он физически ничего не мог. Он говорит, эти 10 лет я жил от дня до дня. И были многие такие моменты, когда я просто слышал, как мне в лицо дышит смерть. То есть он был на волосок от смерти. Он понимал, что он живет просто по Божьей милости. Дальше он не может жить. Он говорит, много раз я выходил за за кафедру проповедовать и просил: «Боже, дай мне отпроповедовать только эту проповедь, тогда я могу уже уходить». То есть с него, как с человека, с его гордости, там, с его энтузиазма, с его сил, ничего-ничего не осталось. Осталось только имя его. И он был очень слабый. Но именно в таком состоянии, когда его сосуд, как бы образно сказать, был вообще поломан, сокрушен, именно в таком состоянии, к удивлению, Бог начал его использовать так, как никогда больше в жизни, и как никакого другого человека. Поэтому я говорю, что если мы имеем хорошее желание, но у нас не получается, и есть обстоятельства, которые от нас не зависят, Бог нас ломает. Но из-за этого не стоит отчаиваться. Если мы скажем, пробуем петь хорошо, у нас группа, и я стараюсь со всех сил, но тот, кто возле меня стоит, он не может так петь, и он все режет. Например, я, если начну петь, я начну резать. И ничего не получится. Если ты влаживаешь все, у тебя хорошие мотивы, но есть силы больше тебя, которые разрушают все это. Я понимаю, как это стыдно, выйти, скажем, проповедовать, и вдруг, ну, потерять свой конспект. Я вообще не представляю, как это возможно. Или выйти петь, и вдруг там заклинила фонограмма, и ты уже не можешь петь. Понимаю, насколько это стыдно с человеческой стороны. Но я также понимаю Божий принцип, что если Бог хочет тебя использовать намного больше, чем Он использует тебя сейчас, Бог должен сокрушить твой сосуд. Бог должен тебя поломать. Бог очень хорошо работает со сломанными вещами. Он знает, как их починить, как их перестроить, так, чтобы они были намного продуктивнее для Царства Божия, чем они есть сейчас. Поэтому, если вы проходите через этот процесс, пусть вас Бог благословит. Не теряйте надежду, потому что именно из вас Бог сделает что-то большое для своей славы. Если вы думаете идти в служение, то приготовьтесь к этому. Будет момент, когда физически ты просто не сможешь ничего сделать. Все, что ты сможешь сделать, это просто надеяться на Бога. Но именно в этот момент Бог будет делать больше, чем ты даже можешь себе представить. Я хочу с вами поделиться одним откровением. Откройте, пожалуйста, последнюю главу, 2 Коринфянам, 13 глава. Последний стих. Если вы открыли английскую Библию, то это 14 стих. Если открыли русскую Библию, то это 13 стих. То есть мы понимаем, да? В общем, если сказать, как писали Писания, самое главное оставалось на коне, чтобы люди не забыли. Если мы пишем письмо, иногда мы добавляем PS, то есть по скриптум. Самое главное, вот не забудь сделать то или другое. То же самое в Писании. Самое главное в этом служении, оно было оставлено на конец. В самом последнем стихе этого второго послания к Коринфянам Павел передал нам такую истину. Если мы ее поймем, я вас просто уверяю, наша личная жизнь, наше общение с Господом, наше служение, наше поклонение, наше полностью все может поменяться. Поэтому я предлагаю, чтобы мы не слушали нашим разумом, а слушали нашим сердцем. Написано так: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Во многих церквях принято этот стих цитировать на память. То есть в конце служения, вместо того, чтобы сказать «уже вы можете расходиться», вся церковь цитирует этот стих. В этом есть какая-то цель, я думаю, потому что слова в этом стихе, они имеют очень глубокое значение. Заметьте, что этот стих заканчивается словом «аминь». «Аминь» означает «истина так». То есть все, что мы только что сказали, оно истина. Ничто не может это поколебать. Иногда Иисус говорил «истина, истина» или «аминь, аминь», «да». То есть точно оно так будет. В этом стихе, в самом конце, написана одна истина. Конечно, их больше, но я хочу поделиться одной. И если мы поймем эту истину, то эта истина, она правдива, и она имеет очень большую силу изменять жизни, потому что написано «Аминь». Смотрите, как написано: «Общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Я не знаю, какое было ваше понимание и как вы относитесь к Духу Святому, но я хочу поделиться некоторыми вещами, которые я верю, что они будут полезны, потому что я начинаю жить по этим принципам, и я хочу с вами поделиться. Это принципы очень важные для нашей жизни. В Писании Дух Святой сравнивается с некоторыми предметами или вещами. Например, Он сравнивается с ветром. Когда апостолы были в день Пятидесятницы собраны в этом доме, был сильный шум. Писание говорит, как от несущего сильного ветра. В Писании Дух Святой сравнивается с огнем, потому что когда Дух Святой пал на апостолов, то у них был как огонь, как огоньки, которые горели над ними. В Писании Дух Святой сравнивается с голубем. Когда Иисус Христос вошел в воду, принял крещение от Иоанна и выходил, то знаком для Иоанна являлся голубь. Он видел, как голубь, который спустился на Иисуса Христа. И, к сожалению, очень большому сожалению, потому что мы читаем эти места, ну, кстати, Дух Святой еще сравнивается с очень большой силой. К сожалению, когда мы читаем эти места, мы начинаем думать, что Дух Святой – это эти вещи. Мы начинаем думать, что Дух Святой – это ветер, или какая-то сила, или огонь, или голубь, или что-то еще, что мы себе представляем. Но первое откровение заключается в том, что Дух Святой – это личность. Есть очень многие лжеучения, которые говорят, что Дух Святой – это сила какая-то, это как динамит или что-то в этом роде. Кстати, свидетели Иеговы считают именно так. И они очень сильно заблуждаются. Мы подсознательно, почему-то это укралось очень глубоко в наш разум, и мы подсознательно начинаем думать, что Дух Святой – это какая-то сила, что-то должно, какие-то эмоции у нас произойти. О, вот это действительно Дух Святой. И мы забываем самую главную истину, которая заключается в том, что Дух Святой – это личность. Понимаете, это все то же самое, что я живу в семье с женой, и я думаю, что жена – это какая-то сила, которая должна по дому носиться и убирать все, там, варить, кушать и так. Это личность. Дух Святой – это личность. Я хочу, чтобы мы поняли это откровение, потому что оно сильно большое. Если мы поймем эту истину, то я уверяю вас, что наше понимание взаимоотношений, наше служение перед Богом, они поменяются совершенно. Заметьте, как Павел здесь говорит, вы заметили, написано «общение Святого Духа со всеми кем? Нами или вами?» Очень часто цитируют «нами», но там написано «вами». Заметьте, что Павел исключил себя из этой категории. Почему? Потому что я верю, что у него действительно было общение. У других людей он не видел это, и он это им желал. Там написано «общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». То есть это возможно, это правда, но я желаю, чтобы это было у вас. Откройте книгу Деяний, пожалуйста, первую главу. Дух Святой – личность, и эта личность говорит. Первая глава, 16 стих. Написано так. Было же собрание около, человек около 120, мужи, братья, интересно написано, перерванный стих. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрёт Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Обратите внимание на фразу: «В Писании предрек Дух Святой устами Давида». Дух Святой говорит. И эта личность, когда она говорит, или когда мы дойдем до того момента, что Дух Святой начнет говорить в нашу жизнь, то мы начнем получать очень большое откровение. Ну, во-первых, мы должны его просто признать как личность. После этого нам надо знать, что Дух Святой говорит. Деяния 8:29 написано. Просто несколько примеров из Деяний. Потому что Дух Святой действительно очень много говорил в Деяниях. Это когда началась первая церковь. «Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице». Деяния 8:29. Дух говорил в Писании через Давида, Дух говорил в Новом Завете. И очень много, кстати, говорил. Он сказал Филиппу: подойди. Тот подошел, и мы знаем, что получилось. Крестился евнух, поехал, радуясь, и после этого он многих людей евангелизировал, приводил к Богу. 10:19. Деяния. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя». Почему я привожу вообще эти примеры? Я хочу, чтобы мы поняли, что люди, которым говорил Дух Святой, они были совершенно разные. Они жили в разное время, занимали разные позиции, разные служения, были разные по характеру, но Дух Святой говорил. Дух Святой – личность, это первое, и Дух Святой говорит. Итак, он сказал Петру, и мы знаем, что вследствие этого 10 глава вообще описывает о том огромнейшем откровении, которое получил Петр, вследствие которого иудеи, евреи, признали, что не евреи или язычники, они тоже могут получать спасение. Для нас это кажется сейчас, ну, что здесь особенного? Но в то время это было очень сильное откровение. И заметьте, что это откровение церковь получила через непосредственные слова Духа Святого. Деяния 13:2. Написано так: «Когда они служили Господу», 13:2, «и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал. Слова Духа Святого имеют последствия. В 13 главе мы читаем, что некоторые люди были посланы Духом Святым, то есть Дух Святой сказал: Варнава и Савл, то есть Павел, они должны пойти и сделать то, что я им говорю. И они поняли, что им нужно идти. Они пошли, и они начали проповедовать языческому миру. Вследствие этого образовалось очень много церквей, и позже Павел написал послание к некоторым из этих церквей, которые являются частью нашей Библии. То есть Дух Святой, когда говорит, это имеет очень определенное и сильное и глубокое значение. Деяния 28:25. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святый сказал отцам вашим через пророка Исаию». То есть это всего лишь некоторые места. Но я хочу, чтобы истина в нас осталась. Через всю книгу Деяний апостолов, это начало церкви, Дух Святой не только проявлял себя, но Он говорил конкретно. Это было начало церкви. Мы живем в то время, когда церковь продолжается. Хочу сказать, хотя многие скажут, что это все закончилось во времена апостолов, это только они имели и так дальше. Хочу сказать, что Дух Святой такой же реальный сегодня, как Он был реальный 2000 лет назад. И так же, как Он говорил раньше, Он продолжает говорить сейчас. Еще некоторые дела, которые делает Дух Святой. Иоанна 15:26 написано: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца?» Дух Святой – это Утешитель или Наставник. Дух Святой дает откровение, Иоанна 15:26, окончание этого стиха. «Он будет свидетельствовать о мне», то есть Он открывает нам Иисуса Христа. Он будет открывать нам всякую истину. Иоанна 16:13 написано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит нас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет». Он дает нам силу для свидетельства. Иоанна, Деяния 1:8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Он открывает нам любовь Божью. Римлянам 5:5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым». И Он, конечно же, освободил нас от рабства. Римлянам 8:2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». То есть Дух Святой сколько много уже сделал в нашей жизни, если мы только остановимся и подумаем. Он освободил меня от греха. Он влил в мое сердце большую благодать, большую любовь. Он открывает для меня истины Божии, когда я исследую Писание. Он открывает для меня в моей жизни Иисуса Христа. То есть я имею дело с личностью, которая говорит и что-то делает в моей жизни. А теперь мы снова вернемся к тому стиху, с которого мы начинали. Еще раз прочитаем его. 2 Коринфянам 13:13. «Общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». У меня для вас есть вопрос. Имеем ли мы действительно общение с той личностью, о которой Писание говорит так много? Понимаете, я не говорю о знании. Я больше чем уверен, что каждый из вас имеет знание и понятие о Духе Святом, и мы можем говорить об этом и говорить. Но смотрите, о чем говорил Павел. Имеем ли мы общение? Это общение, оно имеет три больших части, или это слово можно перевести как, во-первых, общение, то есть непосредственно быть в одном месте и общаться. Во-вторых, это слово можно перевести как сотрудничество. И в-третьих, это слово можно перевести как распределение. То есть это слово «общение». Оно имеет и другие значения, о которых мы поговорим позже. Но я хочу, чтобы мы сейчас себе задали вопрос. Действительно ли я в своей жизни христианской имею общение со Святым Духом? Это очень важно, и я не сомневаюсь, что мы это понимаем. Но действительно ли это происходит в моей жизни? Смотрите, если мы возьмем только это значение как участие или партнерство, мы на этой земле призваны для того, чтобы работать для Царствия Божьего. На эту землю был послан Дух Святой для того, чтобы для той же самой цели. И вот, если мы действительно желаем иметь общение со своим Духом, то есть как это переводится? Это значит, что мы делаем одно и то же дело, но каждый из нас делает свою часть в этом деле. Представьте себе бизнес и два человека, у одного есть ресурсы, там машины, всякие здания и все остальное, но у другого есть идея, как это все, чтобы оно начало работать. И вот они вместе соединяются, начинают бизнес. И у них идет все хорошо, но вдруг в один момент один из партнеров решает уйти. Тот, у которого была идея, как оно все должно работать. И остались машины, и осталось это здание. И сейчас, к сожалению, когда я даже езжу по Эшвиллу, очень много таких зданий, которых нет в жизни. А теперь подумайте, что это означает для меня. Мы вначале, мы понимаем, что я сотрудник, я имею общение с Духом Святым. Мы как бы начинаем делать одно дело. Но в какой-то момент мы вдруг почему-то, христиане очень многие, начинают думать, о, я больше, я могу это сделать сам. И мы отодвигаем в сторону Духа Святого. Мы говорим, мы уже это можем сделать сами, и нам не надо никакой помощи. И в это самое время Очень многие наши планы, они начинают рушиться, и многие служения, они разрушаются. Мы перестаем быть эффективными для Духа, для Царствия Божьего. Почему? Потому что сам принцип общения с Духом Святым нарушается. Я говорю общими фразами. Вы можете это переводить сейчас на свой личный уровень. Что у меня в жизни сейчас происходит? Если я признал, что Дух Святой – это личность, если я признал, что Он говорит мне, какое последнее откровение я вообще получил от Него, если то, что я делаю, мы ничего не можем делать без Него. Потому что, смотрите, в Старом Завете Бог непосредственно имел дело с людьми, без посредников. Когда пришел Иисус Христос на эту землю, то Бог говорил через Иисуса Христа, без посредников. То есть Иисус Христос, Он шел, исцелял, Он проповедовал, учил и так дальше. Но когда Иисус Христос поднялся на небо, Он сказал, для вас лучше, потому что я вам пошлю другого утешителя, это Дух Святой. Поймите, мы сейчас живем в то время Духа Святого, если так можно сказать. И наше сотрудничество, наше общение с Ним, это не только мое желание или желание Павла, это просто необходимость. Если мы этого не поймем, и если этого сотрудничества или общения не произойдет у меня с Духом Святым или у церкви в общем с Духом Святым, мы останемся в руинах. Мы останемся, как те заводы, которые вот в Эшвилле есть, как здания, которые просто заброшены. То есть мы можем что-то делать, но у нас никогда не будет жизни, у нас никогда не будет ничего особенного. Я приглашаю, чтобы мы вернулись в то положение, в общение с Духом Святым. Давайте мы Ему дадим главную роль. Давайте мы будем слушать, что Он говорит нам. Смотрите, что еще Дух Святой. Он является распределителем, то есть наше общение с Духом Святым – это как общение распределения. Писание учит нас о том, что в небе очень много благословений. Даже написано так, что всякое духовное благословение в небесах. Но Дух Святой является распределением, распределителем всего этого. То есть оно есть в небе, но это не означает, что оно есть у меня. Если у меня нет общения с Духом Святым, оно навсегда останется в небе. Понимаете, о чем я говорю? Многие христиане, они очень сильно страдают в своей жизни и в своем служении. Почему? Потому что они не имеют достаточно того, что они должны иметь. А почему не имеют? Потому что нет общения со Святым Духом. Оно есть в небе, но нет общения с Духом Святым. То есть, другими словами, Дух Святой никогда не имеет возможности это принести в нашу жизнь. Общение с Духом Святым, сотрудничество и распределение. Я не буду долго проповедовать. Я, наверное, уже буду заканчивать. Возможно, вы думаете, что эта проповедь, она вообще и не получилась, и она не имеет никакой силы. Но эта проповедь имеет силу. Когда я рассуждал над этими истинами, возможно, я просто не могу чисто по-человечески вам эти истины передать. Но это настолько важно, что это может изменить нашу жизнь полностью, наше служение и жизнь людей, которые вокруг нас полностью. Писание обещает нам, что мы можем иметь общение с Духом Святым. Мы сейчас мы будем молиться. Я хочу, чтобы мы просто осмыслили даже те простые слова и примеры, которые я использовал. Действительно ли у меня есть общение с Духом Святым? Действительно ли у меня есть отношение с этой личностью? Я не говорю, что там наши понимания, представления и так дальше. Действительно ли я общаюсь с Духом Святым? Вы знаете, в семье я могу говорить с моей женой, в церкви я могу говорить с вами, вы можете говорить со мной. На работе вы можете разговаривать со своими сотрудниками, но разговаривали ли вы когда-нибудь с Духом Святым? Спрашивали ли вы у Него что-нибудь? Просили ли вы у Него что-нибудь? Говорил ли Он вам что-нибудь? Учил ли вас Он чему-нибудь? Обличал ли в чем-нибудь? Я чувствую, что сейчас очень важный момент. в жизни многих людей. Если мы эту истину поймем и начнем применять в своей жизни, мы увидим очень большие перемены и благословения. Если мы отбросим и скажем, это просто теория, и мы даже не понимаем, о чем говорит этот проповедник, мы потеряем в жизни очень много. Общение с Духом Святым – это обетование Библии. Чему я это все веду? Я решил, что у нас сегодня будет очень практическое служение. Немножко теории, а потом будет практика. Дух Святой обличил меня, потому что я не имел этих отношений. Я сейчас признаюсь перед вами. Но если Дух Святой обличает вас, то я приглашаю, чтобы вы сделали шаг к исправлению этого. Я сейчас сойду на низ, и я буду молиться. Я никого не приглашаю, никого не заставляю. Но если вы вдруг почувствуете, что у вас не хватает этого общения в жизни, то вы приходите и присоединяйтесь ко мне. Давайте мы встанем на наши ноги.